Так что я там по-быстрому открыл портал в один милый особнячок на отшибе в Германии, по наводке тоже очень довольной жизнью Ривен, где она быстренько в одном из чуланов нашла старые записи со Стефой и подходящий проектор для них. После чего мы и вернулись домой, где мои домочадцы уже вовсю готовились вновь отправиться отдыхать и кутить на необитаемый тропический остров. Да, именно там наш великий писец и моя сестра решили отдохнуть в честь празднования своих дней рождения. Так сказать, простенько, но со вкусом. Тем более, что в прошлый-то раз их с нами не было, вот они и решили наверстать. Плюс заодно можно было опять деток убийц там выгулить, дабы те вновь смогли побродить на поверхности, подышать чистым воздухом, ну и поохотиться за наградами, с помощью которых они от меня все же умудрятся в будущем ненадолго сбежать. И заниматься они этим всем будут на глазах у Стефы и Таши. Хороший план, не правда ли? Так сказать, совместим приятное с полезным и полезным. И вот что бы тут могло пойти не так, как ни странно, но первый звоночек прозвенел еще тогда, когда еще до гостей у моего порога организовалось очередное за этот год столпотворение разномастных журналистов, которых еще вчера никто не соизволил пустить выше первого этажа отеля, где мы провели остаток вчерашнего вечера и ночь. Нет, ну а как же без них-то, ведь какие-то там снайперы вероломно напали на известного мецената, так еще и мужчину. И комментарии журналисты от него уже получили, и вон их Фиск распелся тем еще соловьем, прославляя нашу Анну. Так что приход данных кадров к нам на порог был почти закономерным. И вот срать бы на этих акул пера, как-никак давно уже научились от них избавляться фразами вида, без комментариев, а также натравливанием адвокатов во главе с Дженнифер, которых данные акулы, почему-то, боятся больше страшных женщин с пистолетами и автоматами, но, одна зараза по фамилии Старк, которая приехала с Питом к нам первой на своем дорогущем спорткаре, не упустила возможности покрасоваться перед камерами и объективами, как и не упустила возможность перед ними тоже начать пиарить свою новую и во всех смыслах прекрасную персональную помощницу, которая, как оказалось, не только может мультимиллиардерш от энергетических хлыстов спасать в Монако, но и обычных людей от смертельных ранений на улицах Нью-Йорка. Да, Таша, зараза такая, устроила тот еще цирк перед моим домом, из-за которого Анна, попав по ее милости в центр внимания, чувствовала себя явно не в своей тарелке, но была вынуждена отдуваться, ибо так ей приказала начальница тиранша Самодурша, пообещав премию. Вот Роук и отдувалась, при этом явно умудрившись, с подачей и с небольшой помощью, опять же, Старк, сделать неплохую рекламу не только для себя, но и для всех мутантов в целом, а то в обществе же к ним крайне смешанное отношение, а тут такой пример. Красивая, сильная, женственная, на местный манер, успешная и ответственная, так еще и с опасными, как она сама когда-то заявляла, да-да, одна журналюга об этом вспомнила, для посторонних способностями, из-за которых у нее есть некоторые проблемы с прикосновениями к другим людям. И вот это вот все ей не помешало попасть в список невест всего такого красивого меня, поступить в очень престижный вуз. Да-да, нас всех уже официально зачислили и письма по этому поводу прислали, и устроиться персональной помощницей аж у самой Таши Старк, а также обернуть свои способности на благо, в частности, научившись с их помощью лечить других. Тут разве что для полного комплекта прославления моей прекрасной жены не хватило того, что Таша заявит о своем намерении лечь к ней под светлые ручки для извлечения из груди реактора и остатков шрапнели. Но подобную пикантную подробность Старк явно решила придержать. Но и без этого выходило, что вах-вах-вах, какая у нас Анна умница и красавица на зависть всем и вся, особенно конкурентам и недоброжелателям Старк, ну и на зависть Петре в придачу, что успела почти беззлобно пробубнить себе под нос о том, что, вообще-то, вчера и она вместе с Гвен отличились, помогая телохранительницам Фиска не истечь кровью, а также заноза с Лаурой и Бабочкой, что поймали и сдали русских снайперов властям, но заметили, почему-то, лишь работу сил Анны. И это, конечно, хорошо, но и немного обидно. И, вообще, Старк же нашей Роук, получается, просто как красивой вещью перед толпой журналистов хвастается. «Не завидуй, хозяйка», — сообщила Петре заноза. «И лично я не люблю внимания, как и Лаура, да и наша бабочка его тоже, скорее всего, не любит. Угу». Поддакнули синхронно названные боевые хомячки. А еще зависть – это путь на темную сторону силы. Важно, добавила от себя ли, чья бы корова мычала, а, Джубили. не осталась в долгу моя рыжая, ибо, вообще-то, один электровеник тоже явно не отказался бы покрасоваться перед камерами, но тем она и ее фейерверки сейчас были неинтересны, она уже этот момент проверила. Так что ли пока оставалось лишь радоваться количеством просмотров своего нового ролика в интернете. Из-за наличия данной братьи на моей лужайке и данного представления Старк с Анной в главной роли там же, попасть ко мне в дом остальным гостям оказалось той еще задачкой. И если могучему волнорезу имени греческой богини силы не составило труда пройти самой и провести к нам своих сестер, как и дамам с автоматами симкарской наружности не составило труда организовать в этой толпе небольшой коридорчик для прохода по нему парочки развратных кошатин, то вот одна бравая суперсолдатша как-то постеснялась начать расталкивать людей, а для одной известной певицы подобный подвиг вообще явно виделся совсем уж непосильной задачей. Ну, серьезно, не выжигать же ей себе путь через людей лазерами. Вот-вот, ее хотя бы в очередной раз не узнали без сценической раскраски и ярких украшений. И то хорошо, благо Таша была умной девушкой и явно не собиралась весь день тоже торчать у меня на газоне, а посему она поспешила закончить со стихийной пресс-конференцией и отправила довольных акул пера писать свои статьи и репортажи, и ведь те на удивление послушно пошли, и казалось бы, что ура, с этим разобрались, а значит, можно идти открывать порталы и начинать по ту его сторону нежиться на шезлонгах под солнышком, жаря шашлычки и любуясь реакциями Стефа и Таши на представление им троицы богов, одной тушкой, покуда вторая будет спокойно себе сидеть в подвале и неспешно работать, приделывая кое-что новое и нужное Снежке и Мишутке, а также готовясь, наконец-то, кое-что приделать, а точнее переделать уже в самом себе, но, ох уж это но, вторым звоночком того, что все сегодня у меня пройдет совсем не по плану, оказался именно что уже реальный звонок на телефон от Кваннан, который я, честно говоря, ожидал не раньше завтрашнего дня. Однако, японка доходчиво мне пояснила, что в этом плане я немного просчитался, так что уже через каких-то 2 часа с хвостиком после данного звонка к моему дому пришла пешочком еще одна пестрая толпа из 2 десятков разумных во главе с «Я Лей Кунг, громовержица Кун Луня», и я была избрана владыками 7 небесных столиц в роли их представителя вне границ их царств, а также в роли главного арбитра нынешнего великого турнира, сообщили моей второй тушке в облике Рихтера громко и прямо с порога, если не сказать точнее, что громогласно, а также очень пафосно и веско, грозно смотря на меня при этом свысока, причем, как фигурально, так и буквально, ибо говорившая лысая старушка-монахиня, возглавляющая данный табор, была выше даже Герки и явно могла спокойно посоревноваться с последней еще и в ширине плеч, так что вид она имела более чем грозный и могучий, несмотря на ну очень морщинистое лицо. Я прибыла сюда для встречи с уничтожителем древних врагов Кун Луня, а также за 66-м бессмертным железным кулаком. Закончила она выдавать свой спич и продолжила буравить меня любимого очень тяжелым взглядом своих темных омутов глаз, покуда мне доносили значение сказанного, так как, стоит отметить, что говорила могучая старушка на китайском, знание которого у бедного Генриха явно не предполагалось, так что у старушки был переводчик. И это было даже кстати, а то у меня ушло некоторое время на то, чтобы придумать и понять, как заставить работать имплант-переводчик Кри, который сейчас физически находился в совсем другом моем теле. И вам, видимо, здрасте. Спокойно кивнула моя вторая тушка на это дело и посмотрела на стоящего чуть позади и за левым плечом этой бравой тибетской монахини слепого старикашку с правой кистью моего производства, который, собственно, сейчас и подрабатывал у данной особы переводчиком. «Слушай, Стик, а ты завтра не мог их привезти, а еще лучше в понедельник, так еще и хотя бы заранее предупредив о визите, покуда дал бы им отдохнуть с дороги, ну и показал бы там местные достопримечательности». Например, а еще привел бы их не прямо сюда, а, скажем, в колледж. Сделал я ему несколько жирных таких намеков, в частности про то, что он, вообще-то, сопровождал всех этих кадров чуть ли не от врат самого Кун Луня. И именно он организовывал им и транспорт, и документы, по которым они и попали в Штаты, шокируя своим видом всех встречных и поперечных на всех отрезках пути. Да и конспирация, не слышали. Вот совсем не слышали. Ибо из всех этих товарищей, можно сказать, что в условно нормальной одежде был лишь сам Стик, а также вон та гаражера и мышц азиатской наружности, которую за каким-то чертом решили упаковать в нормальный синий деловой костюм, и где они его только достали, из-за чего данная гора стала только сильнее выделиться на общем фоне данной братьи. И как же хорошо, что журналисты уже рассосались, но я прямо физически ощущаю, как там сейчас слежка щита, гидра и всех остальных любопытных охреневает от открывшегося перед моим домом вида, вероятно так же, как охреневают вон те симкарцы, у парочки которых аж сигареты выпали из раскрытых в удивлении ртов. Нет, ну серьезно, тут помимо этой дамочки, а-ля тибетской монашки под 2 метра с хвостиком в высоту и почти 1,5 в ширину, все остальные разбиты по тройкам, и все эти 6 троек, кроме той самой горы в одной из них, одеты в некие традиционные наряды на самый разный вид и лад, и вид этот, вот реально тот еще балаган, и это говорю вам я, любитель модных черных балахонов. Хотя ладно, вон ту троицу в болотных балахонах мое чувство прекрасного почти одобрит, как и вид вон той амазонки, ага, будь она, блин, в спальне или в стрип-клубе, а не на улице. Ей вообще нормально, что на нее и ее приятелей все оборачиваются и глазеют, а он им приятелем, и вот как их только по пути сюда копыта не тормознули, а, хи-хи-хи, серьезно, как, хи-хи-хи, не мог, юнец. Тем временем ответил мне слепец, время не терпит, ведь проход в Кунлунь не будет открыт вечно, так что отведи нас к твоему покровителю, он должен уже нас ожидать. Ну-ну, сказал бы я ему, что я им должен в столь прекрасный выходной день, когда у меня там небольшой праздник в самом разгаре, но лучше промолчу. Что же до предупреждения, ты думаешь, что я не в курсе, что шпионы недобитков руки следили за нами, или что я не знаю о том, как одна из их верных шавок теперь вхожа в этот дом и ходит перед тобой и твоим покровителем на задних лапках, изображая верность? Нет, ну конечно же он в курсе, ведь Электро в курсе. Так что, и что с того? Спокойно поинтересовался я, приподнимая бровь. Это было бы банально вежливо, Стик. Вот как? Хорошо, я учту это в будущем, юнец. А теперь может, наконец-то, проведешь нас к безликому? Да, пошевеливайся. Мелкий, время не ждет, веди нас к Дэнни Ренте, этому твоему безликому. Вдруг решила вклинить свое веское на вполне неплохом английском, но с прекрасно заметным китайским акцентом, молодая, высокая и явно очень дерзкая непалка, нарисовавшаяся по другую руку от могучей старушки. И, что интересно, слова она подкрепила некой невидимой волной, которая явно должна была меня немного припугнуть, ага, как же, уху, понятно. Спокойно кивнула на это хамство моя вторая тушка. «Хорошо, я проведу вас, но вот это останется с нару». Начал было я, но... Вжух, шлеп, бум, ай. Но умолк, смотря на то, как неожиданно высказавшаяся грубиянка вдруг решила своим лицом и своей пышной каштановой шевелюрой, собранной в хвост, подмести мою прекрасную дорожку перед домом, и решила она это сделать из-за невероятно быстрой, хлесткой и мощной затрещины старушки. «Мило, одобряю». А главное реально очень быстро, да и рука у старушки однозначно тяжелая, причем настолько, что таким ударом точно можно было бы спокойно убить обычного человека. Однако, вот эта вот молодая и дерзкая непалка спортивного телосложения, одетая в некое черное пародии на спортивное кимоно, даже лоб себе не расшибла, и сознание не потеряла, ее лишь чутко оглушило. Удивительная прочность тканей, или дело в этой странной энергии помимо почти обычной, но очень концентрированной и плотной жизненной энергии, в местном простонародье именуемой ци, что вместе с первой распространяются по ее телу из сердца, что у нее вообще с сердцем, а это вообще сердце, хм, вы забываетесь, арбитр, отвлекли меня от созерцания прекрасного и интересного полностью синхронные и будто шипящие слова двух странных дамочек-близняшек неопределенного возраста и некой азиатско-индийской наружности, облаченные в темные наряды с вуалями. И данные дамочки явно выступали в роли сопровождающих этой самой, сейчас распластавшей и кряхтящей на земле грубиянки. Несмотря на свой новый статус, почтенные старшие дочери журавлиной матери, да вас все еще моя родная дочь, сообщила им грозно могучая старушка, тем более, что она проявила непочтение к представителю того, кому я должна высказать благодарность от лица всего Кунлуня, так еще и сделала это на пороге его дома, что несомненно могло бросить тень не только на нее саму, но и на вас, и на ваш город, и на вашу мать. Припечатала она их, вероятно, важными аргументами, ибо «Хорошо, мы признаем твою правоту, арбитр», согласились и кивнули все столь же синхронно и шипяще близняшки. А близняшки ли, я бы их скорее клонами назвал, так как похожи они были вот вообще во всем. Одинаковое телосложение, одинаковое расположение родинок, одинаковые запахи. Демоны, да они же ведь даже дышат синхронно, и их сердца бьются в унисон. Это странно даже по моим меркам, да и эманации от них идут странные. Маги, одержимые, ХМ, вставай, Давос, чего это ты разлеглась? Ты ведь и раньше могла выдержать такой мой удар, так что не позорь меня и Кунь-Лунь, а также Кунь-Зи, который ты теперь представляешь. Так что вставай и прояви уважение, извинившись перед молодым человеком, на которого ты пыталась воздействовать своей ци. Или ты теперь совсем забыла о банальной вежливости и правилах приличия из-за силы стального феникса. Продолжила тем временем боевая старушка-монахиня распекать свою, как оказалось, непутевую дочку, чем явно изрядно позабавила большую часть своего табора. Эх, ну как же они не вовремя приперлись-то, а, хи-хи-хи. Кажется, все же надо было дать добро Кванна на устраивание им небольших помех в пути, но я посчитал это излишним, все равно Дэнни бы не успела, после еще одного качественного прорыва в культивации, умудриться совершить еще один. Она бы за эти дополнительные дни максимум пару техник смогла отработать, и то не факт. Как можно догадаться, к себе любимому на мой задний двор я их, разумеется, провел, после того как Давос все же поднялась с земли и, немного пошатываясь, извинилась, причем искренне. Ее реально пристыдили и она реально раскаивалась. А еще я там был приятно удивлен тем, что мою просьбу разуться и надеть тапочки не только услышали, но и поголовно исполнили. В связи с чем я с громадным любопытством пронаблюдал за тем, как одна могучая гора плоти азиатской наружности, которая не только не уступала в высоте и в ширине плеч вон той старушке, но и еще имела не менее могучие пузо, умудрилась ловко протиснуться через мой дверной косяк, не сломав его, а от того факта, что данная гора способна самостоятельно, нагнувшись, разуться и надеть те самые бедные тапочки, я, честно говоря, чуть ли не в осадок выпал. А эта гора-то, оказывается, на удивление проворная, а еще до краев полная ци, правду чуть более жиденькой, нежели та, что у грубиянки, но учитывая размеры туши, в горе ци точно больше. Черт, а ведь даже у матерых фавнов обычно жизненных сил меньше, а это вообще-то их основная фишка, помимо глазок, благодаря чему из них и выходили самые могучие воины моего мира. Что такое, парень, я тебе приглянуться? Если да, то извини, но моя предпочитать женщина, сообщила мне басовита гора на немного ломаном английском, заметив мое внимание к своей туше, после чего данная гора довольно и демонстративно загробастала в свои могучие лапища обеих своих сопровождающих, на что те довольно взвизгнули. «Да я так-то тоже по девочкам», — честно ответил я горе. «Просто я удивлен тому, насколько ты плавно и ловко двигаешься при своих-то габаритах и формах. А-а, это да, жирный кобра, большой, но проворный, а еще быстрый и сильный. Моя один из самых сильных кобра за тысячу лет». Так что моя победить на этот великий турнир во славы Пентлай, важно сообщила мне гора, после чего поставила на бренную землю своих миниатюрных, особенно на своем фоне, дам. Жирный кобра, а, да, жирный кобра, меня, так звать, а, Фат Кобра, понятно, да, гору звали Фат Кобра, прикольное для Америки имя, и да, он явно мужик, очень и очень жирный, могучий и большой мужик, к слову, он был одним из четырех мужиков в данной компании, и два последних во всех смыслах подтянутых красавчика южноамериканской наружности, щеголяли в черной коже и сверкали оголенными торсами, а еще они явно являлись сопровождающими жгучей черноволосой дамочки, вся одежда которой была представлена некими полосками аналогичной кожи. И данный наряд очень бы хорошо себя чувствовал в отделе секс-шопа, посвященного любимой тематике триши, БДСМ которая, нет, ну ладно местная полиция, может им повезло миновать патрули, пока они сюда пешочком от ближайшего аэропорта на юге Куинса шли, но как их в таком виде через зону досмотра-то пропустили, а на самолет пустили. И я же уже говорил, что компания у них ну очень пестрая, да, ну так я повторюсь, ибо у них тут была могучая тибетская монахиня со своим слепым переводчиком и гидом, ее дочурка с парой странных близняшек в нарядах плакальщиц с кладбища, это самая амазонка-пцмщица и ее накачанные стриптизеры, товарищ Фат в деловом костюме с парой милых, миниатюрных гейш, троица лысых дамочек с растатуированными лицами в зеленых балахонах с накинутыми капюшонами, некая самурайша с парой девочек-оруженосцев, при холодном оружии, и еще одна троица дам в замысловатых черных платьях с юбками до самого пола, которые, и я в этом уверен, были сотканы из черного паучьего шелка. И главное, среди последних, кстати, с самого своего прихода к порогу моего дома очень внимательно смотрела себе под ноги и очень настырно при этом пыталась завязать крайне странным способом общение с моим роем под землей. И у нее это получалось. Нет, подчиняться ей мой рой и не думал, но общение реально имело место быть, в связи с чем данная дамочка издавала очень странные звуки. Дже-дже-дже. Кажется, она так хихикала. Хи-хи-хи. Да, определенно хихикала. И если кто еще не понял, ко мне в гости заявилась не просто делегация из какого-то там Кунь-Луня, а делегация конкретно из семи небесных столиц, одной из которых Кунь-Лунь является, и в данной делегации явно присутствовали все нынешние обладатели тех самых бессмертных орудий, числящихся в одном ряду с пресловутым железным кулаком. И да, они все были по-своему странными, и всех их я бы очень хотел препарировать, КХМ. А еще все они явно оценили красоту и величие моего заднего двора. Правда, не столь ярко, как та же Стефа часами ранее, но оценили, особенно, когда заметили. Не может быть, невероятно, кто-то из них еще остался в этом мире. Это что, дракон? Наличие тут в моих лапках снежки, которая как раз осваивалась со своим новым приобретением, вовсю сияя маленьким камертоном на своей наглой и довольно мордочке. Ур, вроде как ответила снежка делегации и все же смогла исчезнуть, свернув пространство, дабы тут же появиться в метре от меня, где она вновь засияла камертоном, чтоб затем вернуться обратно в мои руки тем же способом. «Я смогла, Создатель, смогла», сообщила радостно Снежна из своего нутра. «Ур, да, смогла, ты просто умница, Снежа», похвалил я тварюшку и погладил, переводя свое внимание на делегацию, аналогично осматривающую меня и мое окружение. «Можешь идти к хозяйке, ур». Тут же выдало мое творение и резво сорвалось в сторону портала за моей спиной, откуда на данную делегацию уже начали глазеть некоторые представители моего зверинца, деток-убийц, а также моих гостей. Я решил не делать тайну из прихода этих кадров. Да и какая, блин, тут может быть тайна, если этот табор там уже все кто только можно и нельзя видел. «Мастер Кунг», сглотнула Дэнни слева от меня. «Двас», удивилась она наличию тут еще и одной грубиянки. «Предательница», чуть ли не выплюнула она грубиянка в ответ. «А, предательница», явно удивилась подобному приветствию Дэнни. «Я никого не предавала, сестра. Как я тебе теперь сестра? Ты покинула свой пост и сбежала. И зачем? Затем, чтобы передать железный кулак руке». Вновь вспылила в ответ Непалка, исторгнув из себя очередную странную волну ци, но уже с порцией той самой странной энергии, которая значительно нагрела воздух вокруг нее. «Нет, сестра, я его не передавала, его у меня отняли. Это еще хуже». «Тишина», заткнула обеих громогласно старушка Кунг. «Степень вины Динни Ренты, саму эту вину тут буду определять я», припечатала она, а затем продолжила уже значительно мягче, начав говорить явно мне. «Но для начала я хочу выразить благодарность от лица всего Кунь-Луня Безликому, тому, кто смог повергнуть наших давних врагов», сообщила она и поклонилась, а затем резко замерла, напрягшись всем своим телом. И не она одна, но и вся остальная делегация, часть представителей которой оцепенела из-за неожиданного приступа первобытного ужаса, а другая часть может и замерла, но почти сразу же сбросила наваждение и заняла разномастные боевые стойки, начав разгонять внутри себя потоки ци различными способами. Ох, да что ж сегодня за день-то такой, хорошо же все начиналось. Тигра, протянул я укоризненно и посмотрел на один своевольный черный комок меха с белыми полосками, притаившийся в одном из цветников. Кунь-луньцы, завибрировал недовольно астрал, одновременно с раздавшимся из того самого цветника шипением большого и типа саблезубого котенка. «Прекращай», сказала я строго. «Но, спаситель, я сказал, прекращай», повысил я голос. «На текущий момент они мои гости, а не враги». И блохастая прекратила, после чего первая часть делегации отмерла и частично попадала на колени или задницы, а вот вторая пока не стала торопиться расслабляться и вновь принимать мирные положения тела или тем более успокаивать потоки энергии в оных телах. Я улыбнулся, и сделал это явно зря, делегаты напряглись еще сильнее. «Прошу прощения за мою живность», сообщил я и достал за шкирку из того самого цветника недовольное воплощение первобытного страха человечества, чья основная сущность нынче томится в нефритовой статуе где-то в Кунь-Луне, воплощение саблезубой белой тигрицы. «Но это невозможно», удивилась боевая старушка, как-то умудрившись опознать Тигру. «Но это так», — раздался из-за моего правого плеча голос Афины. «Уху-уху», — сообщила уже с оного плеча появившаяся там сова. «О, воины из семи небесных столиц», — раздался у меня из-за спины задорный голос Герки. «А вы тут что, уже драться собрались? Если да, то чур без меня не начинать. Хаэм, безликий, ты что, тут решили какой-то новый фильм про боевые искусства снять?» Поинтересовалась оттуда же Таша. «Какие колоритные персонажи, ты их откуда откопал, а можно узнать, что тут в принципе происходит?» Спросила там же Стефа. «Хи-хи-хи, Хаэм, ладно, это явно будет не быстро, некоторое время спустя». Как ни странно, но пояснить той же Таше и Стефе, что за табор приперся ко мне в гости одновременно с ними, а также что им тут вообще надо, вышло достаточно быстро. Хоть они обе и восприняли данную информацию с изрядной долей скептицизма, с которой до того они отнеслись и к представлению им древнегреческих богинь. Ну, их можно понять. Такс, короче, выходит, что эти гаврики из другого замкнутого измерения, а точнее даже измерений, которые связаны с Землей, а также между собой, и которые раз в 88 лет как-то там между собой объединяются, после чего их жители устраивают фееричный фестиваль и турнир боевых искусств, где на арене сходится семерка их чемпионов, как-то там наследующих свои странные способности. И по итогу того, кто победит в оном турнире, решается, в чье измерение проход на Землю будет открываться раз в 15 лет, пока всем остальным придется довольствоваться открытием лишь раз в 4 десятилетия. Подвела итог услышанному Таша. «Да, именно так, мисс Старк», — покивала на это дело Афина, которая тут умудрялась не только выступать третьей независимой стороной на моих переговорах с одной могучей старушкой, но и главным пояснителем некоторых моментов, в которых плавала и Герка, и Денни, и мой зверинец, и даже, как оказалось, большая часть представителей из числа коренных жителей тех самых замкнутых измерений. «Ну а здесь они из-за того», — продолжила гениальная инженерша, — «что вон та кудрявая мультимиллиардерша стала чемпионом этого вашего кун что-то там, кун Луня», — поправили ее сразу с нескольких сторон, — «якобы убив голыми руками дракона, я одолела Шоулау в честном схватке», — вставила Денни. «И лучше бы это сделала я», — добавила ее подружка Давас, — «но после этого решила вернуться в мир, дабы раскрыть тайну смерти своих родителей, по пути умудрившись просрать свой этот кулак, который теперь находится у некоего мужика, где-то под нашими ногами. И именно этот мужик вместе с подружками устроили тут в городе месяц назад пародию на фильм «Зловещее восстание мертвецов» и тот еще боевичок, и все ради заполучения этого самого кулака, по которому он с подружками исходили слюнями и иными телесными жидкостями аж несколько тысяч лет, ибо они сами являлись выходцами из того самого, как там его опять, Кунлунь. И да, выходит, что все именно так», — кивнула моя вторая тушка. «Но кулак им был нужен еще и за тем, чтобы пополнить свою, так называемую, субстанцию, благодаря которой они омолаживались и могли воскреснуть». «А, ну тогда все понятно», — покивала Таша. «А я то все думала, кому это наш лысый и загадочный инопланетянин на хвост тогда наступил, а оно вон как оказывается. Так сколько, говорите, вы заплатили горе сценаристам за этот бред, и когда... Кстати, уже выйдут красивые мальчики и расскажут о том, что нас снимает скрытая камера». «Старк», — посмотрел я на нее укоризненно уже основной тушкой. «Что, мальчиков не будет, а девочек?» — поинтересовалась она в ответ. «Ай, за что?» — отхватила локтем от Пита. «За что? Будь серьезнее», — сказал ей Питер. «Но я серьезно. Честно говоря, мне тоже сложно поверить в данную историю, хоть я лично расправлялась с теми самыми зомби на крыше компании Генриха», — добавила от себя Стефа. «Ну, как я уже говорил, их можно понять. И кстати, а коль кудряшка просрала свой этот кулак, то почему у нее кулаки все еще периодически светятся и она ими аж сталь прожигает?» — задала новый вопрос Старк, чем умудрилась взорвать небольшую информационную бомбу, так как до этого момента в делегации все еще не знали о новых силах Денни, в связи с чем та же Давас с ее достопочтенной матушкой сильно так зависли, смотря на горящие огнем руки уже более чем бывшего железного кулака, а затем ушли в себя вместе со всем их табором, когда узнали, как именно та их получила и что это вообще за силы. «А, понятно, Наш лысый решил под шумок провести небольшой бесчеловечный эксперимент над кудряшкой. Вновь ехидно резюмировала Старк, услышав подробности. С полного ее согласия и лишь после пояснения всех рисков и возможных последствий, отметил я основным телом важный момент. Как же у тебя всегда все складно получается, лысый, что аж и не подкопаешься, сказала она мне в ответ с немалой такой ложечкой сарказма. И кстати, когда ты там уже мне покажешь свое мрачное подземелье, где ты клонов людей на опыты выращиваешь, не сегодня, отрезал я, вредина, ай, ну а теперь-то за что, Пит, да, у нас тут выходил тот еще цирк с тортиками, чаем и драконами, но благо пока без мордобоя, где с одной стороны Старк пыталась докопаться до сути происходящего, по пути генерируя шуточки, а с другой Лей Кунг пыталась выесть мне мозг, требуя от меня выдать ей Бокута, желательно мертвым. Зачем почти все вокруг с интересом наблюдали, и в рамках чего лично я не мог понять, а зачем мне это делать, за спасибо, а то что-то хотя бы условно-вещественное мне за это как-то предлагать не торопились. Нет, если этой могучей старой перечнице нужна сила железного кулака, то пожалуйста, пусть несет недостающий компонент для ритуала передачи, и я верну кулак Денни, с любопытством посмотрев на то, как тот будет уживаться в ее обновленном несколькими прорывами теле. Ну или могу еще кому достойному передать, мне не сложно. Но Бакута останется у меня, и именно я или он сам решит, когда ему сдохнуть. О чем я и сообщил. У Кунлуня нету плоти с отметкой железного кулака, необходимой для этого проклятого и запретного ритуала. Поморщилась старушка, в ответ на что поморщился уже я сам. Она впервые солгала, нужная плоть у них была. Любопытно. Однако Кунлунь может предложить мастеру безликому в обмен на отступника или его смерть, а также за утраченный в веках секрет создания сосредоточия божественной алхимии, ряд сокровищ и реликвий. О, а вот и торг подъехал, в который ушлая старушка тут же решила добавить секреты новой силы Денни. Мда, почему я не удивлен? Предлагаемые сокровища и реликвии, честно, не впечатлили. Хотя та же блохастая, услышав о своей статуе, тут же начала подначивать меня в астрале соглашаться, но к ее сожалению, лично для меня от Кунлуня и всех остальных из их братьев было нужно лишь одно, и этого мне давать явно никто не собирался. Забрать запечатанные священные останки? Нет, подобные кощунства орден Журавлиной Матери никогда не одобрит, и подобное вынудит нас, мастер Безликий, объявить тебя нашим кровным врагом, ожидаемо выдала старушка. А жаль, а то все оставшиеся запасы подобного материала ушли на Амору, и то немного не хватило, из-за чего и появились косяки. Снять печать означает вызвать гнев Журавлиной Матери, добавили шипящие от себя странные близняшки, начав источать нечто не менее странное, чем они сами, и столь же зловещие. Уху, точно одержимые, но вот демонами ли вопрос интересный. И да, свой интерес к останкам одного околобожественного существа под Нью-Йорком я скрывать смысла не видел, ведь я уже успел лицезреть ту самую печать, которую может снять железный кулак, как и успел понять, что в нее встроены сигнальные чары, да и сложить 2 плюс 2, в случае ее снятия, когда у меня под домом заключен обладатель, вроде как, единственного ключа, сможет любой не совсем дурак. Я тебя услышал, мастер Кунг, однако, за секрет формирования сосредоточия и меридиан, а также за базовые техники культивации, меня в качестве платы устроит любая плоть подобного существа, не обязательно дракона. Главное, чтобы ее качество и количество я счел подходящими для себя, обозначил я свою цену в этом вопросе. Или что, у вас там в семи небесных столицах лишь драконы обитали, как оказалось, не только. Просто тех больше всех почитали, и они были у них там сильнейшими существами, пока не кончились. Значит, с этим определились. Что же до Бакута? Я уже сказал, что готов передать железный кулак, но сам паук останется у меня. И тут я точно в своем праве. Ну а еще бы было иначе, ибо они тысячелетиями пытались извести руку и пальцев, но добились в этом ровным счетом ничего, в отличие от меня. Так какие ко мне могут быть претензии? Но у нас нет. Было вновь начало заводить старую шарманку Кунг, но я ее прервал. Я чувствую, когда мне говорят ложь, мастер Кунг, солжешь мне во второй раз и этот разговор закончится. К тому же, я точно знаю, что подобную плоть можно найти и на земле. Возможно, на останках 65-й носительницы этой силы, проплаченные мною поиски которой все еще идут. И там даже есть какие-то успехи, судя по последней смске от Джессики Джонс, той еще суперсильной алкоголичке, но и не менее прекрасной детективше. Лей Кунг молчала долгую минуту, буравя меня своим тяжелым взглядом, прежде чем вновь начать говорить. «Я тебя услышала, Безликий, и я прошу прощения за сказанную ранее ложь. В Кунь-Луне и правда есть недостающий компонент, но предоставить мы его не сможем, даже если захотим, и это была чистая правда. О поиске другого подходящего ключевого компонента ритуала, как и поиск, а также сбор платы, что удовлетворит тебя в качестве цены за техники и знания, может занять больше времени, нежели у нас сейчас есть, ибо проход закроется в последний день лета, а великий турнир должен состояться не позднее, чем через 2 недели. И это не является проблемами моего будущего мужа, уважаемый арбитр», — сообщила Афина, с чем я был полностью согласен, вот вообще не мои. «Тем более, разве это проблемы? Ту же плату за столь желанные вами знания вы можете принести и во время любого иного открытия прохода к вам, как и любой иной представитель любой из 7 небесных столиц», сообщила богиня мудрости, осмотрев представителей делегации. «Мой будущий муж бессмертен, а посему не стеснен временем. Да и что не так с турниром? Ведь вот у нас тут есть леди Рент, которая в свое время заполучила звание и силу железного кулака согласно всем вашим традициям и порядкам. И в отличие от того же Бакута, она повергла бессмертного Шоулау. Что, кстати, точно важный момент, а то как бы вон та грубиянка не била себя кулаком в грудь по поводу того, что это, дескать, она могла и вообще должна была стать железным кулаком, но совсем не факт, что она смогла бы убить голыми руками гребаного дракона. Неужто один этот факт не делает ее достойной участия в турнире? Или что, ты хочешь выставить от лица Кунь-Луня на турнире Бакута, отступника? А что, если и так, мудрейшая? Ушла от прямого ответа старушка. Я улыбнулся. Ну, тогда это можно устроить, сообщил уже я и махнул рукой, после чего передо мной зашевелилась земля и корни под ней. Явление харизматичного скота получилось фееричным, ибо после того, как его все еще безрукое и безногое, но все еще подтянутое и рельефное тело с изображением символа железного кулака на груди, извлекли из земли корни, он быстро осмотрелся, столь же быстро сделал выводы на основе увиденного, натянул на свою наглую и так и не обросшую под землей за месяц морду нахальную улыбочку и, засияв у себя между ног силой железного кулака, выдал, очумело уставившийся на него делегации во главе с ушлой старушкой: «Ну здравствуйте, дорогие мои, и кого я тут вижу? Великий мастер Кунг, а ты, смотрю, опять постарела, но все еще крепка, как и я». В этот момент он подмигнул, и его, стоящий колом прибор, засиял еще ярче и буквально поджег вокруг себя воздух, а также призывно помахал старушке. «Скучала по нам? Мы вот не скучали. Проклятый еретик и отступник!» Сплюнула в ответ старушка и тут же нанесла молниеносный удар рукой, резко наполнившийся просто колоссальным количеством ци. Раздался звук, сопоставимый со звуком разорвавшейся гранаты, когда могучий кулак старушки столкнулся с вспыхнувшим перед Бакута золотистым защитным полем. Паук ехидно захихикал. И да, в отсутствие конечностей Бакута умудрился научиться зажигать свои гениталии. Он ими у себя там под землей в тишине и темноте как фонариком пользуется, явно так развлекаясь, когда не спит, не медитирует, не рассказывает стихи и не поет. Хорошо, кстати, поет. И стихи интересные сочиняет. Хорошая попытка, моя дорогая первая наставница и учительница, сообщил Бакута, когда просмеялся. И какие громкие слова для той, кто, по сути, и заставил нас 5 пойти по этой дороге, когда отказался сообщить нам подробности своего и владычицы Юти маленького секрета, о котором мы узнали. Чтобы не смущать и не раздражать наблюдателей, на этом моменте монолога корни прикрыли сияющие красным хозяйство Бакута. Полагаю, эта старая перечница решила попробовать выставить меня на турнир, чтобы тем самым легко и просто в этот раз обеспечить победу Кунь-Луню, поинтересовался он, не обращаясь к кому-то конкретному. Ну и что же за это будет моему дорогому другу и новому повелителю Безликому, а, Лей? Поинтересовался он вновь у старушки. Что, неужто ты еще ничего достойного не предложила? Ну хоть явно от угроз додумалась воздержаться. Жаль, меня бы тогда грела мысль о том, что я тебя все же пережил. И тогда я рекомендую тебе, моя старая учительница, не предлагать свою и старушенце Юти секретные методики реинкарнации, ведь мой дорогой друг, как теперь и я, и так бессмертны, добавил ехидно паук и вновь противно захихикал, после чего начал говорить уже мне, для чего умудрился вывернуть свою голову на все 180 градусов, не свернув при этом себе шею и даже ей не хрустнув. «Кстати, друг мой, если что, я согласен хоть сейчас убить всех остальных участников этого жалкого турнира, можно даже всех сразу, так сказать, скопом. Но в этом случае уже с тебя обещание, что в следующий раз, когда твоя вторая половинка будет отрабатывать на мне свои чудесные силы, она до меня прикоснется, причем нежно, и поцелует, в щеку, левую, тоже нежно». Сказав это, он аж глаза закатил в предвкушении, якобы уходя в мечты, но тут же встрепенулся, якобы прогоняя наваждение, и продолжил: «Ах да, для гарантированной победы над любым из шестерых мне будет нужна хотя бы одна рука, ну а для победы над всеми сразу все остальные мои конечности. О, кстати, а хочешь, дорогой мой, я тебе за так, в честь того, что ты только что изрядно меня порадовал, расскажу, как при помощи всех семи бессмертных орудий можно открыть врата в тайный, восьмой город, обитатели, а точнее узники которого, наверняка, с радостью за это уничтожат все семь небесных столиц и их жителей, гарантированно избавляя тебя от любых проблем с ними и их хотелками». Закончил паук, лучезарно улыбаясь. И сказать, что от его спича по той или иной причине охренели все слушатели, это ничего не сказать. «Хи-хи-хи», истерично заржал хор матери. «Хм, кажется, зря я его из-под земли достал. Это ничтожество, да и победит кого-то из нас лишь одной рукой». Раздался в тишине вопрос Давос. «Хм-м-м, а кто это у нас тут тявкает?» — спросил паук, выворачивая свою голову назад. «О, смертница и неумеха, что явно только-только получила свои силы. Тебя разве не учили, что нехорошо вклиниваться в беседу, когда говорят старшие? И лично тебя я смогу победить и без рук и ног. Впрочем, а зачем тебя вообще побеждать, если ты скоро и так сгоришь в пламени Феникса?» «Сгорит?» — раздался обеспокоенный вопрос уже от Денни. «О, малышка Рент, и ты тут?» «Да, сгорит. И сгорит очень медленно, ибо покуда ее внутренности будут пылать, они еще будут и восстанавливаться. Так что данная агония будет длиться не один день, ведь сила стального Феникса не предназначена ни для кого иного, кроме как для истинного и единственного сына журавлиной матери, которого ее порочная утроба способна породить лишь раз в 300 лет. «Еретик!» — прошипели в этот момент близняшки. «Для всех же иных идиотов, данная сила может принести лишь мучительную смерть. Или почему, по-твоему, в Кунзи допускают до своего турнира посторонних? У них же нет Шаолая, который с изрядной периодичностью сжирает претендентов, из-за чего в Кунлуне все мельчают и мельчают претенденты, в результате чего и приходится допускать даже посторонних вроде тебя, забывая им при этом рассказать множество секретов. А вот в Кунзи просто свои за подобной радостью почти не идут», — сообщил паук и вновь заржал, после чего перевел свой взгляд на кипящую гневом Лей Кунг. «И мне даже интересно, как так получилось, что ты, наставница наставников, допустила, что твоя явная кровная родственница на это пошла? Впрочем, она же у тебя уже сотая, если не тысячная». «Да, хватит», — выдала громогласно могучая старушка-реинкарнаторша и обратилась ко мне. «Убери эту гнусную, ядовитую и лживую тварь обратно во тьму, где ему самое место. Я тоже был рад тебя видеть», — сообщил старушке напоследок Бакута, вновь исчезая под землей в переплетении корней. «Видимо, мастер Кунг, вы не будете выставлять его на турнир?» «Да», — поинтересовался я чисто для проформы. «И в этом случае вам надо решить, уважаемый арбитр», — тут же взяла слово Афина, — «будет ли там участвовать Денни Рент, и если да, то кто будет ее соперником? Или им самим стоит определиться с тем, считают ли они подобную соперницу достойной?» — закончила она, внимательно пробегая взглядом по всем остальным представителям делегации, что возымело неожиданный для меня результат. «Я, Фат Кобра с прекрасного Пенклай, готов проверить в бою бывшего железного кулака, что по праву заслужило его силу, сразив дракона, а после собственными стараниями заполучила новую силу, до того затерянную в веках», — сообщила могучая гора плоти, ударив себя в грудь, и это будто послужило триггером для остальных. «Невеста девяти пауков из королевства пауков готова проверить претендентку, и если та окажется слишком слаба, она будет съедена моими пауками. Дже-дже-дже», — провозгласила любительница пауков. «Прекрасная дочь тигра готова показать свою силу и низвергнуть бывшего железного кулака или проиграть ей в честном бою во славу Тигриного острова», — громко сообщила амазанка-псмщица. Принцесса Сирот всегда готова к участию в великом турнире с любым из возможных соперников и готова проверить претендентку во славу с Гамба», сказала негромко и чуть ли не шепотом центральная из трех растатуированных балахонщиц, но при этом данный шепот слышали абсолютно все, как если бы она шептала прямо нам в уши. «Сестра собак из подземного города, пристанище истинно потерянных, готова принять вызов», сообщила громко самурайша. «Я, Давас, новая чемпионка Кунзи, города Журавлиной Матери и нынешний носитель силы Стального Феникса, готова принять вызов и испытать ту, кого я когда-то называла сестрой». Афина хищно улыбнулась. «Ну что ж, иного и не следовало ожидать от носителей великих орудий прославленных небесных столиц, а значит, арбитр, ваше слово. Уху, кажется, у меня тут сейчас будут турнир устраивать. Или это, скорее, отборочные. Хи-хи-хи». Глава 66. Стиль богомола. Стиль барана. Удар пламени 10000 солнц. Пинок лютой зимы. Гому-гому но. Кажется, последнее немного не из этой оперы. Разве? Даниэла Рент, бывший железный кулак, а ныне молодая культиваторша, идущая тропою пламени и света к небесам. Безоблачное синее небо над головой, солнце почти в зените, мягкий песок импровизированной арены под ногами и зрители вокруг нее, а также хорошо известная соперница перед тобой. Все это сейчас вызывало у Дэнни ностальгию, особенно последнее, Давас. Извечная соперница, лучшая подруга, названная сестра, та, с кем Дэнни коротала дни, недели, месяцы и годы в Кунь-Луне, и с кем прошла сложнейшие тренировки мастера Лей Кунг, разделив единую цель, можно даже сказать, переняв у нее эту самую цель, стать бессмертным железным кулаком, та, с кем несколько месяцев назад, хотя казалось, что уже в прошлой жизни, Дэнни сошлась в финале турнира непобежденного за право войти в пещеру дракона, а также та, кто до последнего и несмотря на то, что все уже разошлись, ждала выхода Дэнни из той самой пещеры, и дождалась. И еще та, кто более чем могла победить в той их схватке за это право, если бы они тогда обе дрались именно до смерти, а не до признания поражения, из-за чего их сражение и длилось несколько часов. «В этот раз не жди от меня проявления слабости и снисхождения, Дэнни», донеслось до ушей Даниэл из другого конца арены. «И не подумаю, сестра», тут же сорвался ответ с неожиданно пересохших губ. «Не называй меня так, предательница». Эти слова вновь резанули сердце, не хуже настоящего клинка. «Я никого не предавала», тут же последовал упрямый ответ, на что Давас лишь пренебрежительно фыркнула. «Я просто хотела узнать, что же тогда на самом деле случилось с моими родными. Ты же знаешь, как это порой все эти годы раз за разом возвращалось ко мне во снах, эти чертовы черные вены у пилотов. И как узнала, все же решила поинтересоваться соперница, разминая руки и хрустя костяшками пальцев. Да, тут же обрадовалась хотя бы такому диалогу Дэнни. Их смерть подстроила Гаа, одна из пальцев руки. И сделала она это, сговорившись с лучшей подругой и главной партнершей моих матерей, чтобы присвоить себе их компанию, их наследие. Ну что ж, ты хотя бы это узнала и, надеюсь, отомстила. Поинтересовалась Непалка, в ответ на что глаза Дэнни предательски вильнули. Да не может быть, да ты издеваешься. Ты что, и тут облажалась? Гаа была повергнута мастером Безликим, а Генриету Митчем, ту самую старую подругу моих матерей, мне пришлось отдать на откуп той, кто теперь сможет помочь мне сохранить наследие моих родителей. Другими словами, ты облажалась, припечатала Давас, выпуская из себя волну теплого воздуха, которую Дэнни ощутила даже будучи в 5 метрах от нее. Нет, я сделала так, как будет лучше для наследия моих родителей, чтобы из него вытащить всю ту грязь, что туда затащили Митчем с Гаа. И может многие бы поспорили с тем, что привлекать к частичному управлению и проведению полного аудита громадной корпорации главу другой корпорации, попахивает той еще дебильной авантюрой. Но как показала практика и наблюдение со стороны Эммы Фрост, Норма Осборн пока в полной мере держала свое слово в данном вопросе, безжалостно и без лишнего шума устраняя и подчищая все в Рент, что было хоть как-то связано с преступными и незаконными махинациями Мечтим и Гаа, а также некоторых других личностей, порой не связанных с первыми хоть как-то, заставляя при этом сильно так обтекать и хвататься за голову младшую, а также последнюю из двух дочерей Генриетты, что все еще осталось на своей должности в ополовиненном руководстве компании, ибо та реально не имела понятия о подобных делах своей матери, старшей сестры и некоторых членов правления, но подобные подробности лично для вас явно были бы лишь ничего не значащими звуками. Ох, избавь меня от своих жалких оправданий и давай уже начнем, чтобы я наконец смогла доказать всем, что ты недостойна участия в великом турнире. Незачем тебе на нем еще больше позорить Кунь-Лунь. Для этого хватит и того, что ты все еще жива, овца безрогая. Выдала грозно старая подруга и приняла боевую стойку из стиля тигра, явно намекая на то, что она собирается сходу перейти в агрессивную атаку. «Хорошо, сестра, давай начнем». Выдохнула Дэнни и тоже заняла боевую стойку, но защитную из стиля мягкой ладони, постаравшись при этом собраться и хоть как-то успокоить свое сердце, а также заодно сосредотачиваясь на активации двух из четырех техник, что они с ее новым мастером в итоге выбрали для освоения. Первая техника носила название «Три шага высвобождения пламени семи преисподней». Это была очень своеобразная техника самоусиления, достаточно сложная в освоении и очень требовательная к контролю собственной ЦИ, так еще явно и не самая сильная в плане этого самого самоусиления из того, что было сохранено в обширных знаниях мастера. Вот только эта техника позволяла себя активировать почти любой ЦИ на основе пламенной или близкой коны и имела еще парочку любопытных свойств, что в совокупности делало ее просто идеальной для пути культивации, избранного для себя Дэнни. И в ее освоении Рент пока смогла кое-как с горем пополам дойти лишь до второго из этих самых шагов, пока и не думая замахиваться на третий, так как даже второй она при всем желании не смогла бы поддерживать дольше минуты, за которую она банально исчерпает всю свою текущую ЦИ. А посему сейчас она активировала лишь первый шаг, тем самым значительно усиливая себя, укрепляя свое тело и ускоряя реакцию, без каких-либо внешних проявлений и больших затрат ЦИ на поддержание. Вторая же активируемая техника называлась уже попроще – «Глаза мудрого дракона», и она была из так называемых запретных техник, ибо была опасна для самого же культиватора, но именно на ее скорейшем освоении более чем настоял мастер Безликий, и сделал это совсем неспроста. Данная техника, можно сказать, тоже имела три ступени освоения, хотя скорее, уровня активации, причем, достаточно простых в этом самом освоении. Знай себе, создавай и поддерживай правильный круговорот ЦИ в голове и глазах, регулируя его скорость, и будет тебе счастье. Особенно большое в свете того, что каждый уровень техники позволял не только улучшить восприятие, но и значительно усилить контроль своей ЦИ, столь необходимой для предыдущей техники, да и вообще в целом. Но было большое такое но и даже не одно, что и послужило добавлению ее в запретные.